так? Меркурий Афанасьевич расстроился. Мальчик рос послушным и привязался ко мне. Через год был арестован и расстрелян Иван Вирский, приемный отец Родиона. Поговаривали, что это было связано со смертью Горького, который патронировал его институт, а через месяц пришли за Родионом и мной. Я встретился с третьим Вирским после войны в Казахстане, в ссылке. Он сам разыскал меня. Это был красивый 18-летний юноша, настоящий сын своего отца. Мы стали жить вместе. Вы правы, Меркурий Афанасьевич, мне трудно об этом говорить. Как-нибудь потом. Яблоко от яблони? Есть более точное выражение. Крапивное семя. Его никто не сеет, но оно само прорастает на местах, заброшенных человеком. В духовной области это часто случается. Через полгода я выгнал Родиона, и, уходя, он поклялся мстить мне. Тогда я не принял клятву всерьез. Я считал себя независимым, защищенным от мира, но это чудовище добило своего. Он знает каждый мой маршрут и всегда появляется там, где я останавливаюсь, и всегда в этом месте происходит что-то мерзкое. Вы читали о загадочных маньяках? Обыкновенные люди. Врачи, учителя, рабочие, нередко семейные, насилуют малолетних и зверских убивают. Медицина не может объяснить этого явления. Но странная статистика. Это почти всегда происходит там, где нахожусь я. КГБ давно отслеживает меня по этой линии, а Родион всегда выходит сухим из воды. — Вы думаете? — пробормотал Беневольский. — Я не думаю. Я знаю. Глава 11. Трактир на Пятницкой. Джон без труда нашел шашлычную на Пятницкой. За соседним столом оживленно беседовали глухонемые, их руки сновали, как челноки, лица непрестанно искажались гримасами. Через полчаса один из них быстро встал, подошел к Половинкину и сказал нормальным языком: «Мы одиноки во вселенной, брат». Тотчас рядом возникла официантка, и Джон расплатился за кофе. Глухонемой долго водил его по замоскворецким переулкам, и Джону даже показалось, что его Вергилий заблудился. После плутания по грязным дворам и переулкам они, наконец, вышли к четырехэтажному дому на Пятницкой же улице, прямо напротив шашлычной, откуда начали свой путь. Во дворе, возле подъезда, выкрашенного в омерзительный желтый цвет, сидели три старушки. Отсердито выговаривали небритому, пригорюнившемуся мужичку в трико и майке без рукавки. Глухонемой исчез. — Кого ищем, командир? — мужичок вскочил. — Сектантов? Здесь они, пидоры. Четвертый этаж, квартира 35. С тебя бутылек. — Почему, пидоры? — Как почему? — изумился мужик, подмигнул Джона. — Потому что пидорасы. Дай мне чекушку. Без меня хрен бы ты и нашел их. Пришепились голуби. Дань чекушку, трубы горят. Уймись, Петрович, — вмешалась одна из старушек. Какой тебе похмел? Ты ж пьяный в дребодан. Джон пожал плечами и вошел в подъезд. В ноздри резко ударило застоявшейся вонью. На стене он видел знакомый «Fuck you». Рядом была нарисована стрелка, указывающая наверх. Там пидорасы. С тяжелым сердцем он нажал кнопку звонка 35-й квартиры. Дверь открыла крупная женщина с мужским лицом и густыми темными волосами, собранными на затылке в шар. — Новенький! Намоление! Рановато! И вдруг заорала так, что Джон едва не скатился по лестнице. — Пил! — вчера смущенно признался он. — А ну, пшал вон! Неделю! Слышь, неделю не смей приходить в храм, пока водка не выветрится. — Что случилось, Марья Ивановна? — послышался бархатный голос. — Кого это вы так отчитываете? Половинкин и не заметил, как на площадке появилось двое мужчин. Оба высокие, с чистыми,